а может, просто молол языком. «По-моему, вы чересчур беспокоитесь, что там скажет ваша жена, что там скажет ваш отец. Это что, так важно?» Вильгельм ответил. «Иной раз может надоесть копаться и разбираться в себе. Всей второй половины жизни не хватит, чтобы очухаться от ошибок, какие понаделал за первую половину. Ваш папаша, кажется, говорил мне, что сможет вам оставить кое-какие деньжата». — Наверное, у него кое-что есть. — Много? — Кто знает, — сказал Вильгельм осмотрительно. — Вам надо прикинуть, как их поместить. Я буду слишком немощен, чтобы куда-нибудь их помещать, когда я их получу, если вообще получу. Такие вещи надо тщательно взвешивать, не промахнитесь. И он стал разворачивать схемы. — Как покупаешь облигации? А потом как-то так используешь их в качестве гарантии для покупки чего-то еще, и таким образом имеешь на своих деньгах верных 12%. Вильгельм упустил детали. Тамкин сказал, если б он сейчас оформил дарственную, вам не пришлось бы платить налог на наследство. Вильгельм сказал с горечью. Мысль... а смерти заслоняет от отца все остальное. Он и меня заставляет о ней думать. И если это ему удается, ненавидит меня. Когда я прихожу в отчаяние, конечно, я думаю о деньгах, но я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Конечно же, я не хочу, чтобы он умирал. Темные глаза Тамкина сверкнули пронзительно. Вы не верите. Возможно. Это противоречит психологии. Но вот честное слово, кроме шуток, на эту тему я шутить не хочу. Когда он умрет, я буду обездолен, потому что лишусь отца. Любите своего старика? Вильгельм за это ухватился. Конечно, конечно, я его люблю, мой отец, моя мать. И тут что-то рвануло в самом центре души. Вот рыба колотится об лесу, и рука чувствует живое. Таинственное существо под водой попало из-за голода на крючок и бросается прочь, бьется в корчах. Вильгельм так и не понял, что это билось у него внутри, не обнаружил, ускользнуло. А Тамкин... мастер смущать и запутывать уже пошел рассказывать, то ли сочинять удивительную историю собственного папаши. «Он был великий певец», — говорил Тамкин, — «оставил нас, пятерых малышей, влюбившись в оперную певицу, сопрано. Я ничего против него не имел, наоборот, восхищался его жизненным кредом, хотел идти по его стопам». От несчастности в определенном возрасте начинают сохнуть мозги. — Правда, правда, — думал Вильгельм. — Через 20 лет я производил эксперименты для одной фотофирмы в Рочестере и нашел своего старика. У него оказалось еще 5 детей. Вранье, вранье. Он плакал, ему было стыдно, я ничего против него не имел. Странно было, конечно. Вот и мой отец мне кажется странным, чужим, — сказал Вильгельм и пригорюнился. Где тот свой, близкий человек, каким он был когда-то? Или каким я был когда-то? Кэтрин-то вообще не желает со мной разговаривать, родная сестра. Меня не так огорчает, что папа меня знать не хочет, как обескураживает. Это же чересчур. Просто мир рушится, и на обломках хаос и древняя ночь. Может, папе легче уйти, если мы будем в плохих отношениях? Может, хочется на прощание хлопнуть дверью? Будь ты проклят! Но почему? Почему, — думал Вильгельм дальше, — папа или кто-то еще обязан меня жалеть? Почему меня надо жалеть? Меня, а не кого-то еще? Это, наверное, вся моя инфантильность. Раз мне что-то надо, значит, вынь да положь.